Глава 37. Генерал Харитонов. Время тянулось, как резиновое. Цифры на таймерах сменяли друг друга так медленно, как будто показывали не минуты, а часы. Через 10 минут, субъективно показавшиеся вечностью, генерал плюнул, отключился от Октавии и вызвал Родригеса. «Привет, Рамон, что там с Вартаняном?» «В норме, сэр. БКшку освоил?» «Учится общаться в ПКМе. Остальные функции пока заблокированы». «Ну, отлично. Кинь мне его идентификатор и дай телеметрию с оптических датчиков в его палате и с контрольного монитора». «Сейчас, сэр». Тигран бодрствовал. И, судя по положению хитиновых щитков и гребня, о чем-то усиленно думал. Полюбовавшись на серо-стальную чешую и широченные плечи новообращенного циклопа, генерал активировал связь и негромко позвал. «Тигран, это генерал Харитонов. Вы меня слышите?» Правое плечо Одноглазого дернулось вверх, то есть в выражении удивления, и застыло. «Вижу, что да», — усмехнулся Владимир Семенович. «Ответить сможете?» «Да, сэр», — несколько неуверенно отозвался Меркадор. «Доброго времени суток». «Доброго. Как вы себя чувствуете?» Циклоп шевельнул щитками, повертел головой вправо-влево и опустил поднятое плечо. «Как-то странно, сэр. Тело вроде бы мое и в то же время чужое. Я чувствую, что могу согнуть руку, но напрячь конкретную мышцу пока не получается». «На адаптацию нужно время», — усмехнулся генерал. «Поэтому будем считать, что чувствуете вы себя нормально». «А что с состоянием души?» Циклоп опустил уголки рта, то есть задумался. «Слегка мучает неопределенность, а так ничего. Не жалеете о своем решении?» Меркадор вжал голову в плечи, аналог усмешки. «А разве у меня была хоть какая-то достойная альтернатива?» «Если вы о проекте А, то не было. Да, вы сделали все, чтобы исправить свою ошибку, но все равно остались виновником гибели родственников и друзей моих подчиненных». «Я понимаю», — глухо пробормотал Марио. «Так же, как и то, что проект Си — это оптимальное место приложения моих навыков». «А тут, пожалуйста, поподробнее», — попросил Харитонов. «Я бывший оборотень. С соответствующими знаниями и навыками. Значит, времени на мою подготовку уйдет меньше, чем на обучение любого непрофессионала. А КПД моего пребывания у циклопов окажется выше, чем у любого из чистых пилотов. Кроме того, в этом теле у меня не будет возможности связываться с кем-либо, кроме вас и ваших подчиненных. А значит, вероятностью моей измены можно будет пренебречь. Далее, контролируя мою деятельность на протяжении длительного промежутка времени, вы сможете убедиться в правильности выводов, которые сделали ваши аналитики, анализируя информацию, полученную при сканировании моей памяти». Харитонов поморщился. «Если бы у меня были хоть какие-то сомнения в правильности этих выводов, то в проект вы бы не попали. Мыслите вы правильно, но несколько однобоко. В том, что вы перечислили, отсутствует еще один пункт, который я бы поставил на первое место. Проект Си – это место, где вы сможете реализовать свое желание и заслужить уважение демонов». Марио застыл, потом дернул плечом и поднял хитиновые щипки. «Спасибо за надежду, сэр». «Не за что. Вы сами выбрали свой путь. В тот день, когда, просчитав вероятность положительного исхода, все-таки решили попробоваться в проект». Реакции Меркадора на задаваемые вопросы были искренними и в точности соответствовали расчетным. Он не лгал, не кривил душой, не пытался смещать акценты. Поэтому, поговорив с ним еще некоторое время и в очередной раз убедившись в правильности принятого решения, Харитонов попрощался и отключил связь. Потом подошел к бару, плеснул в снифтер коньяка, вернулся в кресло, и вывел на большой голый экран изображение с оптического датчика диспетчерской космодрома «Алавус» вместе с таймером, отсчитывающим последние секунды. 4, 3, 2, 1, поехали! Кивнул он и уменьшил громкость аудиосистемы. Увидев количество меток всплывающих кораблей, диспетчер космодрома смертельно побледнел, закусил губу и протянул трясущуюся руку к сенсору включения боевой тревоги. Отчаяние, написанное на его лице, было таким сильным, что Владимир Семенович не удержался и воскликнул: «Не торопись, дурень! Это свои!» Словно услышав его вопль, мужчина остановил правую ладонь в миллиметре от алого пятна, левой вытер со лба капельки пота и заорал: «Демоны! Демоны прилетели!» «И не только они!» — улыбнулся генерал, а потом ответил на вызов Роммеля. «Первым делом заткни офицеров связи». «Сделано! Сейчас я раскидаю группам точки финиша. И поздороваюсь!» «Привет, Курт!» «Привет, Володя!» «Очередные коррективы?» «Они самые. Ситуация немножко изменилась, и вам лучше изобразить букву. Надеюсь, изменилась в лучшую сторону?» – встревоженно спросил Роммель. «Ага. Вот файл с последним анализом ситуации. Будь любезен, прочти его в режиме замедления времени». «Как скажешь», – отозвался Курт и замолчал. Рейдовая группа напоминала призрак. Все маневры, начиная с ориентации в пространстве и заканчивая перестроением в туман, совершались в полном радиомолчании. Видимо, поэтому переход от ликования к панике занял чуть больше 4 минут. К моменту, когда ордер разогнался до крейсерской скорости ключей, в системе творилось черт знает что. Диспетчера башен военных и гражданских космодромов, срывая голоса, пытались достучаться до флота, используя как стандартные средства связи, так и тупой перебор идентификаторов комов, только что прописавшихся в сети. Хакеры штаба ВКС и их гражданские коллеги стучались на серваки обновлений кораблей и спамили какие-то рассылки. А насмерть перепуганное население выкладывало в Галанет видеообращение с извинениями за действиями КПС и просьбами о помощи. Когда флот пересек орбиту Октавии-4, на одном из форумов сети появилось объяснение такого поведения. Согласно мнению его автора, демоны прилетели в систему, чтобы отомстить людям за вероломство. За считанные мгновения этот бред разошелся по всему Галанету и поднял в воздух 37-й флот. Пилоты, поддавшиеся общей панике, решили умереть, но защитить Октавию от кровожадных модификантов. В этот момент очнулся Роммель и сразу же вступил в игру. «Башня, я генерал Роммель, независимая система Лагос. Перестаньте заниматься ерундой. Жечь вас мы не собираемся». «Господин генерал, я заместитель командующего 37-го флота полковник Гарин. Какова цель вашего прилета на Октавию?» «Защита планеты от циклопов». «Тогда почему вы молчали?» «Говорить можно с теми, кого уважаешь или кому доверяешь. Конфедерация не заслужила ни того, ни другого». «Конфедерация — это не только председатели КПС, министры и их заместители», — возмутился Гарин. «Здесь полно достойных людей». «Простите, что перебиваю, полковник. Но назовите мне хотя бы одного человека, которому доверяет вся ваша система. Человека, с кем можно иметь дело и который думает не о себе, а о простых людях». В эфире установилась мертвая тишина. Потом кто-то кашлянул и неуверенно пробормотал: «Железная Стелла?» «Стелла О'Лири, сэр!» «То?» – искренне удивился Роммель. А потом повторил тот же вопрос в ПКМ. «Стелла... это же Сепанюканин. Он же был на Ньюпорте». «Железная Стелла. Представитель Ротанза в КПС. Политик, который не побоялся прилететь на Октавию и который на свои деньги арендовал 5 транспортников и 3 наливника». «Он самый», усмехнулся Харитонов. «Один из самых сильных политиков Конфедерации. Великолепный аналитик и организатор. Человек, который умеет работать в команде, никогда не нарушает своих принципов и испытывает к нам чувство искренней благодарности за спасение его сестры от мозголомки. Чувство искренней благодарности – это еще не порядочность. Если бы не он, через пару недель у КПС появился бы новый председатель. Причем навечно. А наше противостояние вышло бы на новый уровень. Роммель замолчал. Потом снова вышел в эфир и обратился к полковнику Гарину. Удивительное рядом. Надо же, политик, который остался человеком. Ну что ж, я жду ее на своем корабле, скажем, часа через два. Она будет, сэр. Попрощавшись с Гариным, Роммель вернулся к прерванному разговору. «Ну и как ты собираешься его контролировать?» «Кнут – механизм защиты от подводок, который в данный момент разрабатывается Климовым, и несколько ребят из проекта «Б», которые войдут в его команду. Пряник – обещание переселить Нюканина в мужское тело, как только он загонит конфедерацию в нужную нам колею». «Не понял. Ты что, собираешься помочь ему стать председателем КПС? Не собираюсь, а уже практически сделал. Но ведь тогда, Курт, Сеппа, наш шанс на будущее, в котором не будет войны. Текст читал Гинатулин Рустам. Выражаю искреннюю благодарность сайту Аудиодом за помощь в подготовке данного релиза.